Все до последнего доллара пошло на органы Вурлицера, пианино Болдуина и духовые инструменты. Через 5 месяцев после открытия магазин сгорел дотла, а 2 днями раньше истекла страховка. Схватив с подноса бутылку Бакарди, Уилл сделал небольшой глоток. Неделю спустя папа бросился с моста. Мне тогда было 11. «Значит, ты что-то унаследовал», — произнесла Шерил. «Иначе откуда взялся достаток?» Дженнингс невесело рассмеялся. «Моя теща работала официанткой. Карен, первая в их семье, училась в колледже. Затем в медицинской школе при университете. Но закончить не смогла, потому что родила Себби. А ее отец умер, так и не увидев, как многого она достигла. Всего в жизни Карен добилась своим трудом, так же, как и я». «Воплощение американской мечты», — пробормотала Шерил. «Не хватает только фанфар и аплодисментов восторженных зрителей». «Да просто чувствую, Джо затаил на меня обиду. Что-то сродни классовой ненависти, но он сильно ошибается». «А сколько ты зарабатываешь в год?» — спросила девушка. «Около 400 тысяч». «Мой муж куда меньше». Уилл намеренно занизил свой доход, а Шерил вряд ли представляла, какой гонорар он получит за ресторан. «Поможешь спасти Эбби, дам гораздо больше. Ты станешь свободной, по-настоящему свободной навсегда». В голубых глазах вспыхнул огонек надежды, вспыхнул и погас. «Врешь, милый, ты продашь меня при первой же возможности». «Зачем? Ну что я от этого выиграю?» «Затем, что это вполне естественно. Похить ты моего ребенка, я поступила бы так же. Затащила бы в кровать и станцевала бы незабываемый интимный танец. А потом тройной трах в лучших традициях джексонского клуба». В голосе послышалась профессиональная гордость. «Могу сотворить такое, что твоей жене даже не снилось, а прыщавой подружке из школы тем более. Когда у тебя в последний раз было 4 оргазма за ночь?» Вопрос с точки зрения Уилла чисто риторический. «Но вот видишь, я легко могла бы это устроить, и укради ты мою дочь устроила бы с большим вдохновением, но едва получив ребенка обратно, всех собак на тебя спустила бы». Уилл попробовал спорить, однако скоро понял — бесполезно. Шерил не переубедишь. Блондинка подняла бокал в фальшивом тосте. «Не огорчайся, док. Говорю, это вполне естественно». Уилл не слушал. Он думал о том, что Шерил, по ее словам, сделала бы ради своего ребенка. О том, почему Хикки остался с Карен, а не с ним. А еще о том, на что ради спасения Эбби может решиться Карен. Глава 7. Хикки поставил форт в гараж и заглушил мотор. В гулкой тишине, прилипшая к кожаному сиденью Карен, чувствовала, как мускул за мускулом немеет тело. «Ну, дорогуша, веселье начинается», — промолвил Джо, выбрался из машины и в неярком свете потолочной лампы многозначительно посмотрел на пленницу. «Ничего хорошего ты здесь не высидишь, так что давай не будем терять время». Подняв с пола джинсы и трусики, Карен вышла из салона. Медленно двигаясь в сторону прачечной, она радовалась, что длинный подол рубашки хоть немного прикрывает бедра. Остановившись, она стала ждать у двери, но подоспевший Джо неожиданно протянул ключи. «Твой дом, ты открывай».